Глава 33. Лабрюйер догадался, но сам себе не верил. Это же невозможно. Он знал, что из Зверева и Слюсаренко берут пассажиров. Двух человек фарман поднимет и унесет. Но для того, чтобы пилотировать фарман, да еще ночью, нужно быть Лидией Зверевой или Владимиром Слюсаренко. Черт бы их побрал! Из трех аэропланов они взяли именно тот, с которым ставили удачные опыты. Видишь, короткокрылый. Я в них ничего не смыслю. Зато я уже смыслю. Но как они заставят авиаторов лететь? И заставлять не надо. Таубе поднимался со Зверевой пассажиром. Она учила его летать. Ты думаешь, аэроплан за ночь долетит до германской границы? Даже если до Либавы... И то уже гадко, потому что в Либаве наверняка сидят люди господина Ронге, а мы не знаем, кто именно. В общем, надо действовать. Лабрюйер понимал, конюхи на ипподроме куплены с потрохами. Они и выкатили фарман. Вылезать из мрака опасно. Значит, нужно выждать, пока появятся Таубе, Дитрихс и Альда, и стрелять по ним безо всякой жалости. И тут случилась следующая вспышка взаимопонимания. Лабрюйер и Енисеев одновременно достали револьверы. Но ничего не вышло. Дитрихс и Таубе вытащили на себе из домика графини одурманенного Калипа. При этом они оказались спиной к Енисееву и Лабрюйеру, а инженер между ними... И стрелять было опасно. Они очень быстро поволокли его к фарману. К ним навстречу поспешили два парня и окончательно их загородили. «Их надо взять живыми!» — вдруг прошептал Енисеев. «И его нужно получить живым!» — ответил Лабрюйер. «Ползать умеешь по-пластунски?» «Как?» «Как казаки-пластуны, нет?» «Эх, я подползу как можно ближе! Черт! Погиб мой пиджак!» Пиджак был темно-коричневый, рубашка под ним белоснежная, очень хорошо заметная на фоне утоптанной земли даже во мраке. «Проклятый Таубе! Вот для чего он учился летать!» — пробормотал Лабрюйер. «Отчего эти дамы так наивны?» «По моему свисту! Открывай по ним пальбу, по всем сразу бей по ногам, а я отниму у них Калипа. Его бы не задеть. Постарайся втащить его за ту будку, там всего шагов 20. Ну, Господи, благослови!» Енисеев перекрестился, беззвучно рухнул на земь и ловко пополз, не отрывая длинного тела, бедер и колен от земли, извиваясь, как неведомая науке рептилия. «С Богом!» — шепнул ему вслед Лабрюйер и тихонько пошел влево, выбирая удачное место для стрельбы. Наконец он встал в правильную стойку, чуть наклонившись вперед, держа револьвер двумя руками. Таубе загораживал собой Калипа, самого его загораживал Водолеев. Справа от Таубе стоял Дитрихс, возился с какой-то веревочной путаницей. Потом он полез на крыло фармана. Лабрюйер понял, будет устраивать пассажирское место. Водолеев светил ему, Таубе и кто-то из конюхов, поддерживая Калипа, стояли в темноте. Лабрюйер, ожидая сигнала, сгорал от нетерпения. Он чувствовал, что ждал этой минуты и этого боя не то чтобы всю жизнь, но последние 7 лет точно. Все произошло так стремительно, что, кажется, уложилось в одну единственную секунду. Пронзительный свист Енисеева, два выстрела Лабрюйера, крики, падение Калипа, которого повалил Таубе, и сразу луч фонарика уперся в Лабрюйера. Разумеется, Дитрихс и Таубе были вооружены. Главное для них было увидеть противника. Лабрюйер выстрелил еще раз на удачу и бросился на утек, прыгая из стороны в сторону. Луч фонарика гнался за ним, и с 6 выстрелов не настиг ни один. Наконец Лабрюер, отбежав довольно далеко, заскочил за штабель досок возле трибуны. Теперь он был спасен. Он мог, прячась за скамейками, забраться повыше и расстрелять противника сверху. Тем более, что и Енисеев открыл пальбу, из чего Лабрюер понял, ему удалось спрятать Калипа за угол сарая, и он способен атаковать. Но мгновенно сочиненный план сразу рухнул. Таубе и Дитрихс, не пытаясь штурмовать трибуну, побежали прочь. Луч фонарика скакал возле аэроплана. Озадаченный Лабрюер вглядывался во вдруг возникшую суету возле Фармана. И вдруг он понял. Аэроплан пришел в движение. Раздался стрекот мотора. Лабрюер, что было духу, прихрамывая, побежал к аэроплану. Но было поздно. Фарман, как и положено аэроплану-разведчику, не нуждался в особых приспособлениях для взлета, как тот же Райт. И мотор, в который Калев всю душу вложил, набирал обороты очень быстро. «А я! А меня!» — раздался отчаянный вопль. Водолеев бежал следом за поднимающимся аэропланом. «Аякс! Аякс!» — послышался крик Енисеева. «Живо в доме графини! Там Зверева и Слюсаренко! Может быть, они!» Лабрюер ворвался в домик. Там никого не было. Он заглянул в распахнутый шкаф с амазонками Альды, даже под стол заглянул. Никого. В дверях появился Енисеев с револьвером наготове. Ну, пусто. Альда, ее работа. Она их где-то спрятала и вывезет потом. Слушай, Аякс, у нас только один выход. Пошли, скорее. Куда? Они улетели втроем, Дитрихс, Таубе и Калиб. Три человека, Фарман их далеко не унесет. Нужно догонять. На мотоциклете? Они в сторону залива полетели. Как ты по лесу на мотоциклете поскачешь? За мной! Енисеев привел Лабрюера в конюшню. Попали они туда вовремя. Конюхи торопливо седлали двух лошадей. Не дознаваясь, кому и для чего понадобились среди ночи эти лошади, Енисеев с диким воем и потрясанием кулаков воздвигся в дверях. Лабрюер напрочь забыл про черепной грим, а вот Енисеев очень вовремя о нем вспомнил. Конюхи, онемев от ужаса и пятясь, отступили шагов на 20, тогда только развернулись и, вопя по-латышски, побежали по длинному проходу меж стойлами, пугая лошадей. Енисеев вывел оседланного коня, сунул поводья в руку Лабрюеру. «В седло и выезжайте!» «Да я такой же наездник, как...» «В седло, черт бы вас побрал!» Сам он взлетел на коня, даже не коснувшись стремян. Лабрюер же вскарабкался с некоторым трудом. Давно не приходилось задирать ногу на высоту стремени. Они выехали на летное поле. «К задним воротам!» — распорядился Енисеев. «Вон, глядите! Они летят!» Аэроплан действительно был смутно виден в ночном небе. Железную дорогу оба всадника пересекли между Солитюдской станцией и переездом. «Над Анненхофом пролетают!» — сказал Енисеев. «Туда!» «А что толку?» Лабрюер ерзал в седле, не в силах понять, коротки ему стремена или же длинны. «Нужно попасть в мотор». «Как попасть?» «Пулей, брат Аякс, пулей! Мы же Калипа погубим!» «Никого мы не погубим. Аэроплан будет планировать и мягко опустится». «Куда?» «Куда-нибудь». Он послал коня галопом по дороге меж огородов. Конь Лабрюера, как это водится у лошадей, тоже перешел в галоп. Аэроплан порядком опережал их и был уже над Кляйн-Даменхофом. Таубе держал курс на север. Лабрюер откопал в памяти карту. За полосой леса в том направлении опять была деревенская местность и опять лес, а там уж старое русло Курлянской А, которое называлось Больдер-А. Если лететь вдоль него, можно было оказаться в Усть-Двинске, а там, имея достаточно денег, уговориться с рыбаками, чтоб переправили хоть куда. Если повезет, можно нанять судно и до острова Эзеля и затеряться. «Придется ехать лесом!» — крикнул Енисеев. «Вы тамошние дорожки знаете через лес?» «Знаю дорогу на Клейстенхоф. Вперед!» И тут Лабрюеру почудилось, будто стучат оземь еще какие-то конские копыта. «Енисеев! Нас преследуют!» — крикнул Лабрюер. «Знаю!» — отвечал Енисеев. «Это Альда и кто-то еще!» Наших лошадей для нее седлали. Вперед! Погода портится. Им приходится бороться с ветром. Вперед! Мы их догоним. Действительно, аэроплан сносило к востоку. И тут раздался выстрел. Лабрюер сперва удивился. Это был не револьвер и не пистолет, а, похоже, винтовка. Преследователи взяли с собой дальнобойное оружие, и это совсем не радовало. Понять же, где они, Лабрюер не мог. Да и если понять, легче от того не станет. «В лес! В лес!» — крикнул он. «Вперед!» — отозвался Енисеев. И снова прозвучал выстрел. Лабрюер не мог взять в толк. Если эти люди палят издалека, на что они рассчитывают? Попасть, если не во всадника, так хоть в лошадь. Третий выстрел тоже оказался неудачным, но опасность каждой секундой уменьшалась. Енисеев и Лабрюер доскакали до леса. «Черт возьми! Мы в безопасности, но мы не видим аэроплана», — сказал Енисеев, когда Лабрюер нагнал его. «До Клейстенхофа совсем близко. Там с открытого места увидим», — пообещал Лабрюер. «Кажется, от нас отстали». «Кажется, да. Но если они обогнут лес с запада, тут же не сибирская тайга. У них на это уйдет четверть часа, и они могут изловить нас возле Клейстенхофа. Вперед! Мы опередим их и укроемся в усадьбе. Там же всякие амбары и коровники. Оттуда и будем отстреливаться. А Калеб? Сперва избавимся от тех, кто висит на плечах. Ничего у нас не выйдет». «Выйдет, черт побери!» Громыхнул четвертый выстрел. Пальба продолжалась, совершенно бессмысленная, потому что всадников скрывали деревья и кусты. Они проскакали через лесок и вынырнули на опушке. Первым делом уставились на небо и увидели, что аэроплан снижается. «Туда!» — крикнул Лабрюер, прикинув, по какой дуге движется Форман. «Мы можем перехватить его за Эссенхофом!» «Бей по крыльям!» — отвечал Енисеев. «Слушай, слушай, мотор! Он же высоко! Мы можем не слышать мотора!» «Черт его разберет!» Аяксы поскакали на перерез аэроплану. «Ну, Господи, благослови!» Енисеев выпалил по темной фигурке на пилотском сиденье, промазал. Выпалил еще раз. «У тебя недолет!» — крикнул Лабрюер и достал свой пистолет. Его выстрел оказался удачнее. Форман резко пошел на снижение. «Они погибли!» — прошептал Лабрюер. «Нет! Их опять несет к лесу! Они сядут на деревья! Вперед, брат Аякс!» Они поскакали мимо Эссенхофа, не упуская Форман из виду. Аэроплан снизился до высоты не более 6 метров, и тут сел-таки на ельник, продавил его с собой и неторопливо опустился на песчаный склон. Лабрюер, забеспокоившись, отчего больше не стреляют, огляделся и увидел силуэты двух всадников на пригорке. Один держал в поднятой руке ружье. «Енисеев!» Тот, держа под прицелом аэроплан, обернулся и вдруг расхохотался. «Добился таки своего, злодей! Добился!» «Кто? Кто добился? Кто злодей?» Всадник с поднятым над головой ружьем рысью направился к Енисееву и Лабрюеру. Лабрюер на всякий случай взял его на мушку. Не доезжая метров 20, всадник крикнул по-французски: «Эт майтенант, мессир, vous avez pas de besoin de moi. Merci, mon ami!» — ответил Енисеев. И всадник поскакал прочь к своему товарищу. «Что это значило?» — спросил изумленный Лабрюер. «Ты не знаешь французского? Значило, а сейчас, господа, я вам больше не нужен!» Я поблагодарил его. «Ах, черт! Нужно было поздравить с приобретением!» «С каким еще приобретением?» «Он переманил таки Альду, перекупил. Вон она с ним, видишь? Ловкий дьявол! Но куда нам против французов?» Всадники разом заставили коней сделать безупречные вольты и ускакали. «Ничего не понимаю. Так кто это был?» — спросил сильно озадаченный Лабрюер. «Насколько я знаю, Викон де Вальмон», — не оборачиваясь, сказал Енисеев. «Не отвлекайся. Держи сволочей на мушке. Я попробую вытащить хоть кого-то из-под обломков». «Какой Вальмон? Этот господин больше всего похож на фон Эрлиха». «Если заговорил по-французски, значит, де Вальмон. А вообще имен у него побольше, наверное, чем у Альды. Я видел его на ипподроме, он видел меня. Ты еще не понял, что он сделал?» «Нет». «Он выстрелил в мотор. Из револьвера он бы не смог, а хорошая винтовка, которая бьет на 1,5 километра, не подвела. Вот ведь откуда помощь прилетела. С другой стороны, пусть скажет нам спасибо, если бы мы не загнали тюльпана с кентавром в ловушку, Альда не была бы такой сговорчивой. А теперь он вывезет ее в безопасное место, и станет она двойным агентом. Будет работать на Францию. Но упаси тебя, Боже, приставать к нему с благодарностями. Он в лучшем случае назовет тебя сумасшедшим. Держи и дай фонарик». Отдав свой револьвер, Енисеев подошел к Фарману совсем близко. Луч велосипедного фонарика прогулялся по сломанным крыльям, по свисающим с них белым лохмотьям. Енисеев левой рукой приподнял верхнее крыло Фармана, правой нацелил луч в обломки. «Таубе?» — спросил он. «Вы как там? Не подохли? Ну, господин тюльпан, выползайте!» «Я ранен». «Это замечательно! Выползайте, говорю вам! Дитрихс, кентавр, приглашение к тебе относится, сукин ты сын! Живо! Живо!» Из обломков Фармана выстрелили. И тут же выстрелом ответил Лабрюер. Дитрихс вскрикнул. «Неженка!» — сказал ему Енисеев. «Ну что, твердо решили сидеть там до утра? Брат Аякс, покарауль-ка ты этих красавцев, а я доскочу до станции. Там есть телефонный аппарат. Сейчас, пожалуй, можно и в полицию телефонировать. Угон аэроплана — это почище угон автомобиля. Жди, я скоро». И не дав Лабрюеру и слова молвить, он ускакал. «Сударь, может быть, мы договоримся?» — подал голос Таубе. «Я попал в эту историю по недоразумению. Меня принудили. Я адвокат из Ревеля. Я ничего не пожалею, лишь бы спасти свою репутацию». «А что может угрожать репутации человека, которому 86 лет, и он лежит на смертном одре?» — поинтересовался Лабрюер. «Называйте свою цену», — ответил Таубе. «И поскорее, мы оба вооружены. Если в течение 10 минут мы не договоримся, прощайтесь с господином Калепом. Начните вы, и поторгуемся», — предложил Лабрюер. «Нет, начните вы. 100 тысяч», — выпалил Лабрюер. «Рублей? Да. Вы хоть представляете себе, что это за деньги?» «Не представляю, но думаю, что смогу за них купить доходный дом. Ну, хоть на улице Альберта». «Хорошо. Пусть будет 100 тысяч, — согласился Таубе. Теперь подумаем, как все устроить, чтобы и мы выбрались из этой передряги, и вы не остались обиженным. — А сколько у вас при себе? — наугад спросил Лабрюер. Ему нужна была пауза, чтобы прислушаться. В аэроплане что-то хрустнуло, и план кентавра с тюльпаном стал ему окончательно ясен. Один ведет переговоры, торгуется, а второй, хоть и раненый, выползает и стреляет простофиля в спину. «При себе у нас немного!» «Тихо!» — вдруг крикнул Лабрюер. «Замрите!» — и поскакал прочь. Ему было нужно минуты полторы, чтобы добраться до холмика, на котором он видел виконта де Вальмона и Альду. За холмиком он уже был в безопасности. Кентавр и тюльпан не сразу сообразили, что нужно стрелять. Соскочив с коня, Лабрюер выполз на вершину. Перед ним была опушка. На опушке белело то, что осталось от крыльев аэроплана-разведчика. И ничего больше Лабрюер разглядеть не мог. Он увидел бы Таубе и Дитрихса, только если бы они вышли из леса на дорогу. И понимал, что уж этого они точно не сделают. Значит, попытаются уйти лесом. Нужно помешать. Нужно спасти Калипа. Эссенхоф был совсем близко. В усадьбе не спали. Видимо, пальба виконта де Вальмона разбудила хозяев. Лабрюер видел свет в окошках. Усадьба была богатая. Что, если там есть телефонный аппарат? Он спустился с холмика, опять вскарабкался на коня, задумался. Эти мерзавцы услышат топот копыт. Прицельная дальность стрельбы у его нагана метров 50. Положение безвыходное. Хоть топись в ближней речушке Лачубитте, которая к коню по колено. То, что Таубе с Дитрихсом не стреляют, может означать два поворота дела. Либо они уже прикончили Калипа и уходят лесом, либо от неожиданности затаились и ждут, что будет дальше. Все-таки нужно идти на сближение. Что там Енисеев толковал про казаков-полстунов, но сперва нужно добавить в барабан патроны. И тут раздались крик и выстрел. Поняв, что беречь Калипа уже поздно, Лабрюер поскакал к фарману, поля по внезапно возникшей на фоне крыльев темной фигуре. Фигура после третьего выстрела рухнула. «Ну не дурак ли ты, Аякс?» — крикнул Енисеев. Ты же меня мог пристрелить, как зайца. Сюда, скорее, я на нем лежу. И он действительно лежал на Дитрихсе, выворачивая тому руку так, что кентавр рычал и хрипел от боли. Раненый в грудь Таубе валялся рядом. Мы справились, брат Аякс, мы справились. Отцепляй от аэроплана веревки, вяжи его, сукина сына.